Как же Меган не хотелось уходить. Она жаждала снова почувствовать его руки, его губы. Но здравый смысл и слова «пока еще есть возможность» заставили ее превозмочь себя. Меган лишь бросила на Девлина взгляд полный томления. Он застонал и снова потянулся к девушке. Меган поспешно выскочила из конюшни и со всех ног бросилась к дому. Глава 23. Только на следующий день и по тщательном размышлении Меган призналась себе, что прошлой ночью вела себя несколько безрассудно и легкомысленно, а посему вполне заслуживала порицания, но не выволочки. Она действовала чисто импульсивно, когда последовала за Девлином, строя самые фантастические предположения относительно цели его поездки. Но факт остается фактом. Если бы Девлин не следил за грабителем, он не появился бы на месте преступления, а ей пришлось бы столкнуться с незнакомцем, который не испугался бы ее так, как Девлина. Столкнуться ночью на темной безлюдной дороге среди еще более темного леса. Вполне возможно, что с ней могло произойти именно то, о чем предупреждал Девлин. Да, грабитель оказался сыном графа и, предположительно, джентльменом, но это вряд ли спасло бы ее. Лорд, который действует как бандит с большой дороги, наверняка все свои благородные принципы оставил дома. Даже если бы Меган назвала свое имя, это не помогло бы ей спасти свою честь, ведь она была совсем одна в такое позднее время, без всякого сопровождения. Да кто бы ей поверил? Как это ни досадно, но Девлин был прав. Она вела себя неосторожно, неразумно, нисколько не думая об опасности и риске, которым подвергалась. У Меган мороз пробежал по коже при мысли о том, что какой-то незнакомец мог проделать с нею то же, что и Девлин, а может и больше. Боже правый, ее ведь могли ранить или даже убить. «Может быть, тебе следует ему сказать, что ты была не права, и больше такого не повторится?» И тем самым укрепить Девлина в его наглости и самоуверенности? К тому же он не имел никакого права устраивать мне экзекуцию. Вместо того, чтобы заниматься самоуправством, он должен был доложить о моем поведении отцу. Разумеется, мне это не понравилось бы, но именно так Девлину и следовало поступить. Так скажи ему это. Непременно скажу. Когда утром Меган в обычное время выехала на прогулку, Девлин еще не появился. Вернувшись, девушка замешкалась, нарочно долго чистила сэра Эмброза, но Девлин так и не пришел. Зато показался Мортимер и на ее вопрос ответил, что Девлин спит, так как у него ужасно болит голова. Возможно, все было не так уж и плохо, но Меган все же была несколько обеспокоена. Что ж, справиться о здоровье Девлина она может в любой момент, если уж очень захочется отругать его за предшествующую ночь. Однако, когда Меган появилась в конюшне во второй раз, Девлина там по-прежнему не было. Она снова увидела Мортимера. Он выводил на тренировку новую лошадь. Меган остановилась полюбоваться ею, а потом абсолютно безразличным, как ей казалось, тоном, небрежно спросила. «А что, мистер Джеффрис до сих пор спит? У него все еще болит голова?» Мортимер ухмыльнулся. «Нет, он готовится к новому приступу головной боли», — Меган нахмурилась. «Не понимаю, как можно готовиться к новому приступу головной боли?» «С помощью бутылки, мисс. Точнее, двух или даже трех бутылок». Меган не знала, что и подумать. «Девлин старается напиться?» «Очевидно, он начал ночью. Вот у него на утро и разболелась голова». А по взгляду Мортимера можно было догадаться, что достопочтенный мистер Браун винит именно ее. «Значит, все это из-за...» Мысль о том, что Девлин пытался утолить свою страсть в вине, взволновала Меган. Неужели она и впрямь оказывает на него такое сильное воздействие? «Не будь столь самонадеянна. Возможно, он напился совсем по другой причине, не имеющей к тебе никакого отношения». «Согласна, но просто приятно подумать, что из-за меня. Во всяком случае, тебе не следует встречаться с этим человеком, когда он пьян». «Он достаточно гадок и в трезвом состоянии». «Точно, но я подразумеваю другое. Пьяные обычно теряют над собой всякий контроль. А поскольку Девлину, когда ты оказываешься рядом, эмоции, как правило, и так не подвластны, то...» «Понятно», — раздраженно буркнула Меган. «Что вы сказали, мисс?» «Ничего, мистер Браун», — вздохнув, ответила девушка. «Я решила навестить свою подругу Тиффани. Если не возражаете, я возьму эту лошадь». «Разумеется, мне даже лучше. Не надо ее выгуливать. Она очень послушная. Только сменю для вас седло». Меган кивнула и стала ждать, не спуская глаз с заднего входа в конюшню. «Не смей об этом даже думать!» Она покраснела, почувствовав себя виноватой. «Разве тебе не интересно, какой он в пьяном виде?» «Скорее всего, самый обыкновенный, такой, как все». «Или невероятно нелепый. Вот в этом я с удовольствием бы убедилась собственными глазами». «Ты напрашиваешься на неприятности». «Ах, какие мы осторожные! Очевидно, потому что я собираюсь поехать к Тиффани. Она всегда оказывает на тебя благотворное влияние». «И на тебя тоже. Уж она-то точно посоветует тебе держаться подальше от пьяных мужчин». «Господи, неужели ты думаешь, что я собираюсь что-нибудь рассказывать об этом Тиффани?» «Думаю, не приминешь». У Меган не было ни малейшего намерения рассказывать Тиффани обо всем, что с ней случилось, особенно сейчас, когда она была в растерянности и испытывала чувство стыда. Однако не прошло и 10 минут после ее встречи с подругой, как у Меган непроизвольно вырвалось. «Что бы ты сказала, если бы я вышла замуж за человека низкого положения?» «А насколько оно ниже твоего?» — вопросом на вопрос деловито ответила Тиффани. «Это только предположение», — сочла нужным пояснить Меган. «На самом деле я и не думаю ни о чем подобном». «Так насколько ниже?» «Ну, скажем, он вообще не дворянин. Тебя это шокировало бы?» «Как ты думаешь, большой был бы скандал?» Прежде чем ответить, Тиффани долго смотрела на подругу. «Меган Пенорти, уж не влюбилась ли ты в этого конюха?» — наконец строго спросила она. «Ничего подобного», — возразила Меган, презрительно усмехнувшись, но щеки ее при этом запылали. «Мы с ним только ругаемся, скажешь тоже. Мы даже друг другу не нравимся». «Рада это слышать». Меган, пропустив последнюю фразу мимо ушей, плюхнулась в новое кресло Тиффани и глубоко вздохнула. «Но должна признать, в нем что-то есть, Тиффи. Когда я рядом с ним, то чувствую...» «О, даже не знаю. Во мне словно шампанское играет. Я уверена, это всего лишь потому, что меня возбуждают наши словесные баталии. Я даже кричу на него». Тиффани недоверчиво улыбнулась. «Не сочиняй». «Нет, правда кричу», — убеждала подругу Меган. а он так злится на меня».